В XIX веке три живописца — Энгер, Жером и Веттер — изобразили трогательную сцену, где Мольер, к удивлению и негодованию двора, представлен сидящим за столом Людовика XIV. Поступая таким образом, художники положились на достоверность анекдота, приведенного в дневнике горничной Марии Антуанетты. В действительности же ничего подобного никогда не случалось, потому что в ту эпоху можно было быть гением и подметать полы в королевских передних. Трое названных художников внесли в историю поправку XIX века, в начале которого Наполеон сказал: «Если бы Корнель был жив, я сделал бы его маркизом». Однако за время своего правления он давал титулы генералам, а не поэтам. И даже жалование, назначаемое им поэтом, было куда скромнее, чем то, какое платил Людовик XIV. Правда, во времена Наполеона не существовало поэтов, равных Корнелю. Это с уст императора сорвались полные раздражения слова. Говорят, во Франции нет поэтов. А что скажет по этому поводу министр внутренних дел? В истории литературы найдется несколько имен, которым перо принесло высокие титулы. Петрарка стал дворцовым комесом, Теннисон — лордом, Данунцо — князем де Монтеневозо, Метерлинк — графом. История меценатства изобилует примерами, где самолюбию писателя приходилось терпеть унижение. Меценат со всей очевидностью понимал, что недостаточно привилегии рождения, власти, состояния, чтобы выдержать сравнение с наивысшими духовными ценностями, которыми обладал художник. Меценат подавлял его тогда своим богатством и находил огромное наслаждение в чувстве превосходства над человеком, переросшим его духовно. Он мог это делать инстинктивно, неосознанно. Как почтенная идиотка мадам де Саблеер, которой Ла Фонтен был обязан даровым хлебом и которая писала в одном из своих писем: «Я распустила весь дом, оставив только собаку, кошку и Ла Фонтена». Но можно ли этим возмущаться, если даже Малерб, сам поэт, не побоялся сказать, что поэты для общества не намного полезнее игроков в кегли? Как современные миллионеры платили Бьорду деньги за обещание, что он их именем назовет горы на Южном полюсе, совершенно так же и в давние времена писателям платили за посвящение, за вступительные речи, за любое проявление преклонения, вроде именинных и свадебных песен или эпитафий по усопшим. Кто был половчее и лишен совести, торговал одновременно и похвалами, и клеветой, вроде Аретино. Ему короли платили за то, что он их славил, и за то, чтобы не поносил. Вольтер точно так же умел всяческими способами выуживать деньги и подарки от монархов своего времени. Еще Наполеон уговаривал Гёте посвятить какое-нибудь произведение царю Александру. «Сир, — ответил Гёте, — это не в моих обычаях. Я никому не посвящаю моих книг, чтобы позже об этом не жалеть». На что Наполеон возразил: «Великие писатели времен Людовика XIV думали иначе». «Верно», — согласился Гёте, — «но вы, Ваше Величество, не станете отрицать, что им не раз приходилось сожалеть об этом?» Гёте ведал, что говорил, потому что по собственному опыту постиг цену просвещенной знати. На протяжении многих лет сносил он капризы герцога Веймарского, от которого зависело его благополучие. Герцог, увлекавшийся французской драмой, принуждал Гёте и Шиллера переводить Вольтера, вмешивался в их творчество, не хотел ставить «Орлеанскую деву», потому что пьеса не понравилась его любовнице. Короче говоря, вел себя как сноб или директор театра, запутавшийся в интригах актрис. Самой большой бедой писателей было отсутствие авторского права. Болезнь всех времен. В готских далеких снегах, под знаменами Марса, суровый, ревностно центурион книжку читает мою. Стих распевается мой, говорят, и в Британии дальней, попусту. Мой кошелек вовсе не знает о том. Эти стихи Марцала могут служить эпиграфом к истории эксплуатации писателей. Издатели действовали как пираты, обманывали, уклонялись от выплаты гонорара, и все им сходило безнаказанно. По римским законам в книге ценился лишь материал и работа переписчика. Даже подделки не преследовались, и можно было под именем известного писателя выпустить фальшивку. В позднейшие века автор искал защиты в королевских привилегиях, в разных путанных правовых условиях, договаривался с издателями и даже сам занимался продажей своих творений, пока ему не опостылевала эта мелочная торговля. Вот выражение презрительной щедрости на титульном листе песни Яна Кохановского. «Я никому или многим, может быть, плод вдохновения отдаю за даром, издателю придется вам платить, торгует он поэмой как товаром». Даже драматург не мог рассчитывать на честные вознаграждения. Во времена Шекспира конкурирующие театры нанимали людей, обладавших хорошей памятью, и те, прослушав раз или два новую пьесу, восстанавливали затем ее текст, разумеется, с произвольными изменениями, и в таком виде она входила в репертуар театра-конкурента вопреки воле автора и вразрез с его интересами. Еще при Наполеоне директор театра, если он не был в слишком дурном настроении, давал автору луидор после спектакля. Даже огромный успех пьесы не мог вытянуть ее автора из нужды. В Англии первым поэтом, зарабатывавшим на жизнь пером, был Александр Поуп, которому перевод Гомера принес 9000 фунтов, что по тогдашнему курсу составляло значительное состояние. «Благодаря Гомеру, — говорит Поуп в одном из стихотворений, — я могу жить, не задалживая ни одному принцу или вельможе». Несколькими десятилетиями позже Поуп уже не был исключением. Среди многих удивительных новшеств, возникших в XIX веке, далеко не последним по удивительности был переворот в оплате литературного труда. Возросли тиражи, авторское право стало охраняться, гонорар мог обеспечить безбедное существование, принести достаток, целое состояние. Сначала это казалось столь необычным, что Байрон счел нужным выразить Вальтеру Скотту презрение за то, что тот торгует поэзией. Вновь зазвучали старые оскорбления, какими еще Платон клеймил софистов. Но уже спустя несколько лет тот же Байрон не хуже других торговался с издателями. У поэтов никогда еще не бывало таких доходов. Мур за «Лаллу Рук» получил 3000 фунтов. Песня последнего менестреля Вальтера Скотта разошлась в 30 000 экземпляров, обогатив автора. Еще больший доход приносила проза. У Вальтера Скотта были поистине королевские доходы. Через руки Бальзака проплывали огромные суммы. Увы, только проплывали. Виктор Гюго оставил миллионное состояние. В 20 веке положение стало еще лучше. Авторское право обеспечивало писателю защиту его собственности, предусматривало мельчайшие возможности нарушений и, будучи связано с международными соглашениями, способствовало увеличению доходов автора от публикаций за границей, от переводов. Больше всего на этом выиграли писатели, которые писали на языках, широко распространенных в мире — английском, немецком, французском. Но посредством переводов или театральной сцены авторы даже очень малых стран завоевывали мировой рынок, как, например, скандинавские писатели. Случались ошеломляющие успехи, особенно в романе и драме. Арнольд Беннет, когда одна из его пьес не сходила со сцены в течение нескольких лет, заработал так много, что он, этот скромный человек, не знал, что делать с деньгами. Кино открыло для писателей новые источники доходов, нередко миллионных. И этот золотой дождь, как всякий дождь, льет, не разбирая куда. Составляют себе состояние не только великие и выдающиеся писатели, но и посредственности, причем последние добиваются этого даже еще легче.